В небольшой министерской буфетной для чинов от 1 до 5 классов было пусто. И к гостям тут же подошел метрдотель Федор Степаниди. Высокий и тощий до изумления мужчина самого неопределенного возраста. В молодости Федор лет 20 отплавал стюардом на царских яхтах, побывал во множестве стран и славился тем, что держал в памяти не только многие сотни рецептов блюд, но и целые перечни меню торжественных обедов, завтраков и ужинов, данных царствующими особами в честь своих высокопоставленных гостей. «Здравствуй, Федор!» — приветливо поздоровался Стримоухов. «А мы, видишь ли, к тебе с утра пораньше. Чем угощать станешь?» Степаниди бросил мгновенный оценивающий взгляд на японцев, склонился над плечом директора азиатского департамента. «Кабы раньше упредили меня, ваше высокопревосходительство. Врасплох прямо застали меня. Да и то сказать, для обеда-то рановато-с. Не обессудьте, ваше высокопревосходительство. Разве что раковый супчик с растягаями предложить осмелюсь. Селянку стерляжью могу порекомендовать. Ежели временем располагаете, то минут через 15 могу молодых пулярдов с бекасами по-французски организовать-с. Наши гости, извините, не из Японии будут». «Оттуда, оттуда, Федор», — усмехнулся Стримоухов. «Тогда, исходя из традиционных пристрастий японского народонаселения, сей момент могу предложить отварной рис с овощами фантази, с редькой, каперсами и спаржей-с». «Вот видите, господин вице-адмирал, какие у нас в министерстве молодцы работают!» Стримоухов повернулся к Намото. «Кого к нашему Федору не приведи, в раз определит и про национальные кухонные особенности вспомнит. Давай, Федор, неси на свое усмотрение. Как насчет адмиральской чарки, господин посол? Не побрезгуете для разогревания аппетита?» Энамото покачал головой. «Русские вина и наливки слишком крепки, ваше высокопревосходительство. Боюсь обидеть вас отказом, но еще более опасаюсь, что после русской чарки наш перерыв может продлиться слишком долго». «Предпочитаете саке, господин посол?» Тут же встрял метрдотель, услужливо поворачивая длинный породистый нос к японцу, а затем к Стримоухову. «Сие есть национальная японская слабая водка с дымком-с, господин директор. К столу подают в несколько подогретом виде-с. Ежели желаете, могу поискать-с». «Давай, ищи», — рассмеялся Стримоухов. Сей момент. И Степаниди исчез за портьерой. К немалому изумлению Энамото, в буфетной действительно нашлась небольшая глиняная склянка с японской водкой. Разливать ее, правда, пришлось не в керамические специальные чашечки, а в хрустальные рюмки. Попробовав саке, Энамото долго разглядывал глиняный сплюснутый на манер фляжки кувшинчик, пытаясь по латинской надписи определить сорт напитка. Выпив вторую рюмку, вице-адмирал признался, что ничего подобного до сих пор не пробовал. «Старинный рецепт», — не моргнув глазом, отрапортовал Степаниди. Стримоухов, заметив неподдельный интерес высокого гостя к напитку, тут же распорядился. «Заверни-ка нам вторую фляжечку с собой, Федор, чтобы господин вице-адмирал подольше помнил русское гостеприимство». И, заметив мучительные сомнения на лице метрдотеля, повторил. «Давай, давай, Федор, и третью поищи, чтобы нам и господина Уратаро не обидеть». «Слушаюсь». Завершая легкий импровизированный ленч кофе и сигарой, Стримоухов мельком глянул на часы и из вежливости все же поинтересовался у Энамото. «Так что, господин вице-адмирал, есть настроение продолжить сегодняшний раунд? Не передумали?» «Ну, тогда милости прошу в переговорную». Пропуская вперед японцев, директор азиатского департамента краем глаза уловил из-за портьеры отчаянную жестикуляцию метрдотеля Степаниди. «Прошу прощения, господа, я на минуточку, распоряжение отдам. А вы идите пока прямо по коридору, у лестницы я вас непременно нагоню». Стримоухов, проводив японцев, повернулся к Федору. «Ну, что у тебя тут стряслось?» «Не погубите вашество!» С отчаянием зашептал Федор, просунувшись к самому уху директора и поминутно оглядываясь на неспешно удаляющихся японцев. «Я ведь из самых лучших побуждений. Фитиль азиатам хотел, как у нас говорится, вставить. Показать, что и русские не лыком шиды. А подлец Ермоленко под монастырь подвел. Никак не можно им эти фляжки глиняные, будь они трижды прокляты, дать. Скандал ведь. Международный скандал, не меньше». Потеряв терпение, Стримоухов запихнул метрдотеля поглубже за портьеру и велел излагать все в темпе аллегро, но не честить. Говорить внятно. Что за скандал? Какой фитиль и кому было намерение вставить? Слегка успокоившись, Степаниди уныло начал каяться. Решив удивить японцев наличием в буфетной мида их национального напитка саке, Он, будучи наслышан о его рецептуре, немедленно и самолично изготовил японскую рисовую водку, разведя до соответствующих плепорций малороссийскую горилку «Первач». Получилось, как с гордостью отрапортовал Федор, совсем недурственно, что и было подтверждено поварскими, проходившими вместе со Степаниди корабельную службу на императорской яхте «Штандарт». И все было бы хорошо, не вмешайся младший стюард Ермоленко с того самого «Штандарта», заявивший, что японскую водку положено подавать и разливать из глиняных склянок. В них же, как ему доподлинно известно, эту самую саке и подогревают. Этот же Ермоленко добыл где-то и саму фляжку, на которой оказалась выбитой некая надпись по латыни. Не придавая ей значения, поварские налили во фляжку пожененный вдвое самогон. И Степаниди с торжеством подал саке высоким гостям. А тут еще и ваше высокопревосходительство распорядились с собой антифляжки гостям на гостинец сдать. Уныло прошептал Степаниди. «А мне что, жалко еще одну бутылку первачка обженить?» Спрашиваю у Ермоленко, где, признавайся, фляжки глиняные добыть? «А у аптекаря, говорит, их там много». Послали к аптекарю. «А тот возьми да и поинтересуйся, для чего, мол, господам из МИДа дамское интимного свойства посуда вдруг понадобилась?» «Я так прямо и сел, ваше высокопревосходительство. Как дамская? Какая такая интимная?» Но аптекарь меня и вразумил относительно надписи на фляжках, кои вовсе не фляжками оказались. Всунув нос в самое ухо директора азиатского департамента, Федор прошептал несколько слов и тут же отпрянул, покорно ожидая любой выволочки за самодеятельность. Не выдержав, Стримоухов густо захохотал. Чтобы остановившиеся неподалеку японские гости не услыхали, хохотать пришлось, уткнувшись в весьма пыльную портьеру. Отсмеявшись, Стримоухов сделался сразу серьезным. Взял метрдотеля за среднюю пуговицу фрака, не шутейно тряхнул. «Эх, Федор, мало тебя в детстве батюшка сёк. Старый уже, а все никак не оставишь привычек великокняжеским фамилиям пыль в глаза пускать. А о том ты, бедовая головушка, подумал, что японцы латынь вполне и знать могли. Так ведь покаялся». «Ладно, японцам скажу, что поварские наши, покоя гостиниц поизящнее, фляжки на каменном полу разбили. Извинюсь, объяснюсь. Но с тебя, Федор, штраф. Где хочешь, хоть в Японию ихнюю отправляйся, а им к следующему четвергу настоящую японскую водку добудь. Понял? И не в клестире каком, а самую, что не есть, натуральную. Понял?» «Сделаем, вашество, господин директор. Я уж знаю, где саке-то проклятое добыть. Сделаем, с ней извольте беспокоиться». Догнав японцев, Стримоухов стал свидетелем любопытного спора, который Энамото и Уротаро из уважения к хозяину переговоров сразу перевели на немецкий язык. Спорили они о качестве и ингредиентах замечательного саке. Уротаро Сига утверждал, что ржаной оттенок вкуса присущ только водке с самого севера японских островов. Энамото Такааки, прожив на севере много лет, не соглашался с переводчиком и доказывал, что и сама водка, и форма глиняного сосуда говорят о южном происхождении саке. Чтобы скрыть невольную змеиную улыбку, Стримоухову по дороге в переговорную залу пришлось несколько раз останавливаться и подолгу откашливаться в обширный платок. Заняв прежние места в зале для переговоров, Стримоухов вновь разложил вырезки и бумаги из бювара и, стерев с лица последние остатки благодушия после ленча, продолжил. «Итак, господа, мы говорили о невозможности для российской стороны компенсировать понесенные Японией затраты путем передачи хоть и старых, но вполне боеспособных кораблей. Несколько ранее нами также была отвергнута предлагаемая возможность отказа от нейтралитета России в опасном развитии конфликта между Японией и Кореей. Считая озвученные предложения и ответы на них исчерпывающими, предлагаю вам, ваше высокопревосходительство, совместно поискать иные пути решения весьма затянувшегося вопроса о размежевании острова Сахалин. Исходя при этом из вполне логического требования России иметь границу с сопредельной Японией по Лаперузову проливу». Энамото кивнул в знак согласия, однако попытался удержать переговоры на прежних половинчатых позициях. «Насколько мне известно, господин Стримоухов, в русских правительственных кругах существует и совершенно противоположная точка зрения на остров Сахалин. Я имею в виду влиятельных сторонников передачи Сахалина Японии для окончательного прекращения конфликтов на острове и упрочения русско-японских отношений». «Полноте, господин вице-адмирал», — покачал головой Стримоухов. «Полноте. Вы, несомненно, имеете в виду размышления французского поверенного в делах господина Жорреса. Отчего бы вам в таком случае не подкрепить сии измышления вполне бредовыми заявлениями американского посланника в Японии Бингема? Этот господин, не вылезающий из японского министерства внешних связей, уверяет ваше правительство, что Россия только и ждет уступок по Сахалину с тем, чтобы немедленно покуситься на Хоккайдо. Примечание. Имеются в виду подлинные заявления дипломатических посланников Франции и североамериканских штатов, заинтересованных в затягивании конфликта между Японией и Российской империей по Сахалину. «Значит, мы исключаем этот вариант решения территориальной проблемы», — уточнил Энамото. «Самым решительным образом», — подтвердил собеседник, коротко глянул на помощника и протоколиста. «Со своей стороны, я уполномочен предложить вашему высокопревосходительству рассмотреть вопрос о передаче России острова Сахалин с выплатой компенсации за здание и сооружение, возведенное на юге острова японскими колонистами. В качестве компенсации мое правительство готово также рассмотреть вопрос об уступке Японии 4 южных островов Курильской гряды». Озвучивая последнее предложение, Стремоухов не сводил внимательного взгляда с японского посланника. По поступившим в Азиатский департамент МИДа данным, именно на такой вариант решения территориального спора и был нацелен своим правительством накануне отъезда в Россию вице-адмирал Энамото. Правда, речь в данном случае могла идти обо всех Курильских островах. Однако маловыразительное лицо японца даже не дрогнуло. Лишь брови вице-адмирала чуть приподнялись, как будто констатируя вежливое удивление при неожиданном повороте разговора. «Значит, российская сторона, настаивая на полной передаче ей Сахалина, готова в качестве компенсации предложить Японии 4 острова Курильской гряды и денежный эквивалент понесенных моей страной затрат на здание и сооружение», — уточнил Энамото. «Совершенно верно, ваше высокопревосходительство. Я непременно доведу ваше предложение до моего правительства», — заявил вице-адмирал. «Однако потребуется какое-то время для того, чтобы был составлен точный реестр зданий и сооружений на Сахалине». «А разве ваше высокопревосходительство не располагает таким реестром?» — вежливо удивился Стремоухов. «Насколько мне известно, недавно созданное в Японии колониальное бюро, ведающее освоением Северных островов, только тем и занималось в последние годы, что ревизовало южное побережье Сахалина». «Вот, кстати, и недавнее донесение из Японии нашего поверенного в делах господина Струве. Он пишет, что предполагал вашему правительству свои услуги в комиссионной оценке понесенных вашей страной затрат. Однако его предложение было отклонено». «Я доведу до моего правительства и это ваше пожелание, господин Стремоухов», — кивнул Энамото. «Лично мне оно представляется логичным и разумным. И коль скоро у нас зашла речь о логике, то позволю себе высказать свое личное мнение о предложении обмена Сахалина на острова Курильской гряды. Мне кажется, господин директор Азиатского департамента, что мое правительство с большей заинтересованностью восприняло бы предложение, включающее в себя все острова гряды, а не только 4 самых южных. Видите ли, господин Стремоухов, Японии нужно жизненное пространство, а острова, о которых идет речь, настолько малы, что вряд ли уравновесят в плане обмена южную часть Сахалина». «Не сомневаюсь в этом», — улыбнулся Стремоухов. «Однако согласитесь, господин вице-адмирал, что, передав Японии все Курилы, Россия потеряет возможность выхода для своих кораблей в Тихий океан. Чисто с военной точки зрения, такой вариант кажется мне неподходящим. Кстати, а что думает по этому вопросу ваш помощник, господин Осикага Томео? Насколько мне известно, он представляет в вашей дипломатической миссии военное министерство. Однако на переговорах мы его, к сожалению, почему-то не видим». «У господина Осикага свои задачи и свой круг вопросов», — сухо ответил Энамото. «К тому же в настоящее время он выехал в служебную поездку в Голландию, ваше высокопревосходительство». «В Голландию?» — вежливо удивился Стремоухов. «Простите за банальность, господин вице-адмирал. Наш мир, несмотря на его необъятность, все же тесен. Не далее, как вчера, я получил отчет нашего поверенного во Франции, господина Веклера. Представьте себе, он видел на днях в Париже господина Осикага, с коим познакомился на одном из протокольных мероприятий здесь, в Петербурге. Причем, насколько я понимаю, встреча была совершенно случайной, в почтово-телеграфной конторе». «Вот как. Случайной». Понимающе улыбнулся Энамото. «Что ж, тогда мне действительно остается только согласиться с вами, ваше высокопревосходительство. Мир действительно тесен». Ну а что касается господина Асикага, то у него, как я уже имел удовольствие сообщить вам, свой круг вопросов и полная служебная автономия. Встретившись взглядом со Стримоуховым, Энамото вдруг совершил неожиданное. Показав глазами на сидящего рядом переводчика Уротаро Сига, одновременно приложил палец к губам и чуть заметно покачал головой. «Понятно». Протянул Стримоухов и начал собирать разложенные на столе перед ним вырезки и документы. «Если я правильно понимаю вас, господин вице-адмирал, то японская сторона, получив от нас новое предложение относительно территориального размежевания, желает получить тайм-аут, то бишь время, необходимое для доведения нашего предложения до правительства Японии, плюс время, потребное на составление полного реестра зданий и сооружений на юге Сахалина, чтобы сделать разговор о возможной компенсации более предметным. Так и занесем в наш протокол», — поклонился Энамото. «Полагаю, что 3 месяцев для нашей вынужденной дипломатической паузы будет вполне достаточно». Все поднялись из-за стола, обменялись церемонными рукопожатиями и поклонами. Провожая японскую делегацию, Стримоухов затеял с вице-адмиралом Энамото непринужденную беседу о достопримечательностях северной столицы России. Поняв, что главы делегации желают побеседовать с глазу на глаз, сопровождающие их помощники откланялись и удалились. Решив, что приглашение японца в свой кабинет придаст дальнейшему разговору ненужную официальность, Стримоухов увлек собеседника к ближайшему эркеру, наполовину задрапированному тяжелыми портьерами. Примечание. Выступающая из плоскости стены закрытая часть здания, как правило, остекленная, позволяет увеличить внутреннее пространство помещений. «Итак, господин Энамото, вы что-то имели мне сообщить с глазу на глаз?» «Ну, скорее, я не желал продолжать разговор о господине Асикаго Томео при свидетелях», — поклонился японец. «Вы позволите мне несколько уточняющих вопросов, господин директор?» «Разумеется, и с удовольствием отвечу на них, если смогу», — тонко улыбнулся Стримоухов. «Господин Асикаго в нашем посольстве действительно имеет полную служебную автономию и не отчитывается мне в своих действиях, лишь ставит меня о некоторых из них в известность», — начал Энамото, тщательно подбирая слова. «И упомянув о его служебной командировке в Голландию, я и вовсе не желал ввести вас в заблуждение, господин Стримоухов. Я лишь повторил то, что господин Асикаго счел возможным мне сообщить. Его действительно видели в Париже?» «Совершенно верно, господин вице-адмирал. Ошибка исключена. Сотрудник министерства Веклер хорошо знает в лицо всех аккредитованных в Петербурге иностранных дипломатов». «А насколько случайной была упомянутая вами встреча в Париже, ваше высокопревосходительство? Вы, разумеется, можете не отвечать на сей не совсем тактичный вопрос, но мне очень желательно знать правду. Вы не пожалеете о своей искренности, уверяю вас, господин Стримоухов». «Вы вынуждаете меня признаться в том, что за вашим коллегой осуществляется негласный присмотр? Если бы дело обстояло так, моя откровенность могла бы мне дорого стоить, господин Энамото, особенно если учесть большую личную приязнь к вашей персоне со стороны государя-императора». Тон у директора департамента был вполне шутливым, улыбка широкой, но глаза оставались серыми и колючими. «Поэтому давайте будем рассматривать ту парижскую встречу как случайную». «Хорошо, пусть так. В любом случае, я намерен сейчас кое-что сообщить вам, господин Стримоухов. Вы можете использовать то, что я скажу вам, но без ссылки на источник получения информации. Во всяком случае, я везде и всегда в дальнейшем буду отрицать сам факт нашего нынешнего разговора». «Понимаю вас и заверяю, что буду максимально корректен. Итак, господин Энамото». «Начну с вполне очевидного. Вас явно не устраивает на начавшихся переговорах их темп, я прав?» «Не могу с вами не согласиться. Учитывая давность решаемого по Сахалину вопроса, российская сторона желала бы иметь больший прогресс в переговорах». «Поверьте, господин Стримоухов, я такой же патриот моей страны, как и вы своей. И так же, как и вы, имею перед своим правительством весьма жесткие обязательства. Иначе говоря, мы с вами играем по правилам, которые придумали, к сожалению, не мы. И не мы в силах изменить эти правила. Скажу вам больше. Я имею полномочия сделать российской стороне вполне конкретные предложения по Сахалину. Предложения, которые, смею надеяться, вполне могут устроить Россию. Но я связан временными рамками, господин Стримоухов. Эти предложения я имею право вынести на обсуждение лишь по прошествии определенного времени. Или по прямому указанию своего правительства. Понимаю вас, господин вице-адмирал. И скажу больше. Я с пониманием отношусь к вашей роли в нынешних переговорах. Благодарю вас. Что же касается господина Асикага, то его роль в нынешних переговорах не ясна и мне самому. Пожалуйста, поверьте. Многого, как я уже вам сказал, я и сам не знаю. А о том, что знаю наверняка, к сожалению, не могу говорить. Скажу одно, как его непосредственный прямой начальник. Господин Асикага — враг России. И противник переговоров, которые мы сейчас с вами ведем. Помолчав, Эномото посмотрел Стримоухову прямо в глаза. «Вы можете сказать мне, чем занимается в Париже господин Асикага?» «Не все, господин Эномото. Прошу вас также понять меня правильно. Достаточно ли будет того, что господин Веклер, наш сотрудник, зафиксировал факт отправки Асикага телеграфной депеши необычного содержания? Причем не в Токио, как можно было бы предположить, а в город Кагосиму. А вашему сотруднику не удалось, совершенно случайно, разумеется, ознакомиться с текстом этой депеши? Либо узнать имя адресата?» Наш сотрудник, насколько я знаю, стоял у окошка, где производится прием международных телеграмм. А у господина Асикага проблемы с французским языком. Поэтому телеграфный служащий, желая записать текст депеши как можно точнее, вслух повторил ее содержание. Депеша была адресована некоему торговцу тканями в Кагосиме. И речь шла о закупках каких-то тканей. Вот все, что я знаю, господин вице-адмирал. Веклеру показалось необычным то, что лейтенант японской армии и сотрудник дипломатической миссии занимается в Париже предметом, столь далеким от выполнения своих непосредственных обязанностей. Кагосима, если вы не знали этого до сих пор, господин Стримоухов, является штаб-квартирой военного министра Японии. Асикага — его человек. Поэтому я не сомневаюсь в том, что на самом деле телеграфное сообщение было отправлено именно ему. Не сомневаюсь также и в том, что депеша содержала зашифрованное сообщение, причем настолько важное, что господин Асикага не рискнул отправлять его из Петербурга. Тут возможен и другой вариант. Живо перебил Стримоухов. Вполне возможно, что именно в Париже господин Асикага узнал нечто для него важное. Либо только во Франции мог выполнить тайное поручение своего шефа и доложить ему об этом. Да, такое тоже возможно. Благодарю за откровенность, господин Стримоухов. Обещаю, что сохраню наш разговор в тайне. Знаете, господин директор, ведь меня тоже пока нельзя назвать другом России. Я подданный Японии. Ее полномочный представитель в вашей стране. И вынужден, как уже говорил, вам поступать так, как велит мне долг. Но поверьте, господин директор департамента, я очень хотел бы быть другом России. И стараюсь вести с вами честную, насколько это возможно, игру. Благодарю за откровенный разговор, господин вице-адмирал. Позвольте проводить вас. Да, конечно. Надеюсь, что мы с вами все-таки выполним возложенную на нас миссию и доведем наши переговоры до взаимоприемлемого итога. Честь имею, господин директор.